Глава 18. «Шагай давай!» — прикрикнул на меня охранник, когда я немного замедлил шаг, пытаясь выиграть больше времени на осмотр по сторонам. Но не вышло. Не испытывая терпения бойца, сразу же ускоряюсь, пока он не перешел от криков к делу. И нагоняю остальных пленников. Или несокрушимых, можно и так сказать. Мы сейчас тут единственные арестованные. По сторонам, в принципе, ничего интересного и нового, но я все равно пытаюсь найти способ нам выбраться отсюда. Однако пока особых успехов с этим нет. Бойцы слияния ответственно подходят к своим обязанностям, и слабых мест не удалось обнаружить. И это, с одной стороны, радует, что они такие молодцы, но и одновременно с этим дико печалит, учитывая наше положение. Мы уже 2 недели как в плену. К сожалению, нашей очень слабой надежде, что все обойдется, нас просто проверят и отпустят во свояси, не захотев возиться. Сбыться не было суждено. На несокрушимой прибыли отлично вооруженные штурмовые группы и быстро взяли фрегат под свой контроль. Ну и, конечно же, они полезли в сеть несокрушимого. Только к тому моменту там уже не было ничего интересного и выходящего за рамки обычного наемного отряда. Немного разного оставил, чтобы сеть не выглядела стерильной, но в остальном все почистил. И данные Вортекса в том числе, он сам на этом настоял, примчавшись на мостик. Самое важное, сохранил себе на нейросеть. Увы, даже броню нельзя было использовать для этих целей. Сразу было понятно, что разгуливать в ней не позволят. Нас же собрали и перевезли на флагман флота, оказавшийся очередным линкором. Там нас быстро допросили и поместили всех в одну большую камеру, почему-то не став разбивать по разным. На мой взгляд, это странно, но жаловаться глупо было. Нам так только лучше. О чем говорить на допросах? Все были проинструктированы, так что проблем с ними не возникло. Что подозрительно и непонятно, всех допрашивали без применения какой-то специальной техники для определения лжи, словно чисто для галочки, потому что так нужно. А на самом деле им нисколько не важно и не интересно, почему и зачем мы оказались на территории слияния. Или же у них настолько незаметная аппаратура, снимающая нужные параметры дистанционно, что никто из нас ничего не заподозрил. Возможно, но даже если какое-то оборудование и использовалось, по результатам допросов к нам никаких вопросов пока не было. И потянулось наше заключение. Нас стабильно кормили и поили. Условия, пусть и не были шикарными, но все самое необходимое в камере имелось. И, разумеется, мы сразу же начали искать способы выбраться оттуда. Это решение было принято единогласно и никаких обсуждений не вызвало. Но камера оказалась крепкой и надежной. А сеть? К ней доступ был, и я, конечно же, попытался влезть в нее. Вот только на корабле стоял полноценный скин с хорошими мощностями, и все мои попытки он отбивал играючи, кажется, даже так развлекаясь. А ничем другим я не могу объяснить то, что он никак не атаковал в ответ, и вообще не было никакой реакции со стороны экипажа линкора на все мои попытки. Он просто защищался, порой даже немного издеваясь надо мной. Пропускал через защиту, создавал видимость, что вот-вот получится ее взломать. Чего он только не делал, гад такой. Ну и, разумеется, никакую корабельную сеть я не взломал, даже краем глаза толком не заглянул в нее. Спустя неделю мы куда-то прибыли, и нас перевели на другой корабль. Все повторилось в точности, как и до этого, только допроса уже не было. Посадили в челнок, перевезли на другое судно, кажется, тоже линкор. И поместили всех в одну камеру. А сетью, в которую я ломанулся в надежде, что, может, на этот раз повезет, там управлял вновь полноценный скин, и на мои попытки заполучить доступ к ней реагировал почти так же, как и предыдущий. Вначале мне даже показалось, что это тот же самый скин. Но нет, все же другой. И это стало понятно по его методам защиты. Они отличались. Пытался сообщить им, кто я такой. Еще бы меня кто-то послушал. Что и скины, что все остальные из экипажа кораблей. Максимум, они тихо смеялись над моими попытками, а большинство, кажется, вообще не понимало, чего я от них хочу. «Ну, Сергей Асов, и что с того?» Так и читалось на их лицах. И это было неожиданно, неприятно. Ладно, живые члены слияния, из-за кучи прошедших лет они могли тупо не знать обо мне, а даже если и знали, то, скорее всего, в качестве какой-нибудь легенды или древней истории, которую большая часть забыла за ненадобностью. Но и скины... Какого хрена они меня тоже игнорируют? Ладно, один, но и ведь второй тоже. Считает, что я лгу? Так проверил бы. Но ведь не было вообще никакой видимой реакции. Хрень какая-то, и я никак не могу понять, почему так. Ну и по истечении второй недели мы снова куда-то прилетели, и нас вновь куда-то перегоняют. В охране как живые бойцы, так и дроиды. Дроидов тут много. Камеры, к примеру, охраняют только они. Стоят неподвижными истуканами и ни на что не реагируют. Ни на крик, ни на какой-то шум в камерах. Наверное, если каким-то образом все же выбраться из камер, вот тогда они зашевелятся. К некоторому удивлению, понимаю, что, похоже, нас ведут куда-то вглубь станции, на которую мы прилетели, а не на другой корабль, как в прошлый раз. Я думал, мы на станции транзитом, перегонят нас куда-то и отправят дальше. Но, похоже, нет. Тут цель нашего пути. Вопрос в том, конечная или промежуточная. И здесь есть на что посмотреть. Пусть что корабли, что станции остаются самими собой, но различия с тем, что я видел раньше, хорошо ощущаются. Не сказать, что это нечто очень бросающееся в глаза или совсем уж необычное. Однако есть, и эти различия гораздо сильнее видны тут, чем на всем, что я видел раньше. Попав что на линкоры слияния, что на станции, понимаешь, что 5 веков точно прошли. И прошли недаром. Все тут стало таким, даже не знаю, какое слово подобрать, новым, слегка необычным, вроде бы и привычные вещи по большей части, но выглядящие совершенно непривычно для меня. Да и по виду других несокрушимых понятно, что такого они тоже еще не видели, хотя оно и логично, они же не бывали у слияния. Проведя по станции, нас завели в тюремный блок и снова разместили в одной камере. Пока шли туда, успел кое-что все же рассмотреть и понять. Эта станция военная. Ожидаемо, но все же мало ли куда нас доставили. Но нет, думаю, это полностью военный объект. «Как думаете, что с нами будет?» — спросил кто-то, когда нас оставили в камере, и охрана ушла, выставив на карауле дроидов. «Да кто их знает?» — ответил ему Кэп. «И это правда. Несмотря на то, что мы уже 2 недели у них и прошли через допрос, нам так никто и не сказал, что нас ждет. Даже каких-то намеков не было. Казнь? Заключение на долгие года? Еще что-то? Вариантов много, и эта неизвестность напрягает. Понятно, что вряд ли нечто хорошее, но даже по степени хреновости предполагаемые варианты очень сильно разнятся. Одно дело, если нас посадят куда-то, и совсем другое, если казнят в назидание другим. Знать бы, к чему готовиться и насколько упорно пытаться сейчас сбежать. Разместившись в камере, лезу в сеть. Она тут есть, доступна. Никто даже не пытался как-то изолировать камеру от нее. Тяжело вздохнув, пробую подключиться к ней и взломать ее защиту. Защита имеется, тут ничего удивительного. Несколько минут, и получил по рукам от местного эскина. Тот, как и предыдущие, не атаковал в ответ, лишь выбросил меня из сети и перестроил защиту. Похоже, начинается мое привычное развлечение с местными эскинами. Поморщившись от того, что вообще вся эта ситуация возникла, и мне приходится, если и не противостоять эскинам слияния, то как минимум пытаться найти способы обдурить их, делаю новую попытку влезть в местную сеть. Пока я вожусь в сети, остальные проверяют камеру на прочность. Стены, пол, даже потолок, не говоря про двери. Все обстукивается, делаются попытки вскрыть, проломить. Что только не делается. Оружие и вообще все хоть немного опасное у нас отобрали сразу. Оставили лишь комбинезоны, чтобы не голышом были. И поэтому приходится полагаться лишь на свои возможности. Внезапно, спустя примерно час, дверь в камеру открылась, и через нее прошел человек. Немолодой, внешне ему лет 40, взгляд холодный. И этим взглядом он окинул камеру и всех, кто в ней находится. К тому моменту безуспешные попытки проделать путь наружу прекратились, и он ничего подозрительного не застал. «Вы все должны пройти через допрос. Есть желающие пойти первым?» — спросил он. Мгновение другое, желающих добровольно отправляться на допрос не наблюдается. Вортекс и Кэп молча переглядываются, словно ведут неслышимый разговор. Остальные же просто ждут, что будет дальше. «Я хочу!» — произношу и поднимаюсь с пола, на котором сидел. «Нужно выиграть время остальным, пусть еще раз обсудят все. Кажется, Вортекс и Кэп что-то задумали, или у них возникли какие-то разногласия. В любом случае, сейчас они не собираются принимать первый удар на себя». «Мне скрывать нечего», — с уверенным видом заявляю визитеру. В ответ тот недобро ухмыляется. «Ну, пошли тогда, смельчак», — произнес он и вышел из камеры. Оглянувшись на Кэпа, вижу его благодарный кивок. Выйдя из камеры, попадаю в окружение дроидов. Они сразу же взяли меня в коробочку и повели следом за неизвестным мужчиной. Кто он такой? Какую должность занимает? На его одежде никаких опознавательных знаков не вижу, просто черная форма. Система мне тоже ничем помочь не может. Она не знает его. Она вообще никого здесь не знает. Проверял уже. Похоже, ей нет хода на территорию слияния. Какие-то общие вещи она еще кое-как определяет, но стоит ей столкнуться с чем-то необычным или специфичным, и все, в ответ сплошные вопросики. На кораблях, на дроидах, на оружии, на броне, даже на каких-то вроде бы обычных предметах. Недолгий путь по станции, не больше пары сотен пройденных метров, и мы куда-то пришли. Небольшое помещение, очень похожее на кабинет. Мебели минимум, только стол и два кресла. Одно перед ним, а другое за ним. Мужчина сел в кресло за столом, а мне кивнул на то, которое перед. Дроиды остались снаружи кабинета. Тут сейчас только мы вдвоем. Сев на указанное место, настороженно смотрю на мужчину, который разглядывает меня. Одновременно с этим аккуратно прощупываю кресло, пытаясь обнаружить в нем какой-нибудь подвох. Учитывая, что это допрос, подвох точно должен найтись. Не может это кресло быть обычным. Но сколько ни щупаю, вроде бы самое обычное, мягкое, довольно удобное. Ничего подозрительного. «Наемный отряд несокрушимые», — вдруг произнес мужчина, нарушив тишину, царившую несколько минут. «Верно, это мы», — не отрицаю очевидного. Закончив с прощупыванием кресла и так ничего и не обнаружив, сосредотачиваюсь на предстоящей беседе. А Эклайс в это время вовсю сканирует округу и пытается найти подход к местной сети Искину. Но пока никаких успехов. Искин играет с нами, а какого-то нового оборудования поблизости, к которому можно было бы попробовать подключиться, не засекли. «И что такой отряд с, в общем-то, неплохой репутацией забыл на нашей территории?» Продолжил задавать вопросы мужчина. «Ага, перешел сразу к этому. Этот вопрос мы уже обсудили, и что говорить решили. Правда, с каплей лжи. У нас возникли кое-какие проблемы, пришлось срочно бежать. Нужно было на какое-то время потеряться, а Кэпу недавно попалась информация о каком-то старом хранилище на вашей территории, в котором можно разжиться чем-то весьма ценным. Мы решили, что это подходящий для нас вариант, и рискнули». «И что? Нашли хранилище?» «Нашли. Только там какая-то хрень оказалась. Разные непонятные данные. Ничего ценного для нас. Пришлось возвращаться обратно с пустыми руками». «А что с хранилищем сделали?» «Да ничего. Оставили его целым и невредимым». «А почему спрятались от нашего флота?» «Так вы же сами ответили на свой вопрос. Потому что это был флот, и он ваш. Мы уже собирались улетать, когда он нагрянул. Мы шустро заныкались в астероидном поле. Потом поняли, что он там надолго, и решили попытаться удрать. И удрали бы, наверное, если бы не патрульный флот». «Да, и еще флот наемников, с которым вы столкнулись до патрульного флота». «Ага, недоумки какие-то. Как можно пренебрежительнее говорю». «Расскажите про них». «Да особо нечего рассказывать. Мы знать их не знаем. Они нас с кем-то перепутали, наехали на нас еще, когда мы только к вам летели. Мы тогда смогли удрать от них, но они не успокоились и снова нас перехватили. Где-то у вас течет, раз они так просто нас находили». Решил попробовать отвесить шпильку в адрес слияния и понаблюдать за его реакцией. Как он отреагирует? Тем более, что во второй раз, по идее, у нас на корабле маячка уже больше не было, разве что те придурки запрятали два, второй — на всякий случай. А его Артур не нашел. Но учитывая, что они отнюдь не дешевые, верится в это с трудом. Скорее, в самом деле кого-то подкупили и заполучили данные о нашем прыжке. Впрочем, кто знает. «С утечкой уже разобрались, не волнуйтесь. Еще есть что сказать по этому поводу?» Совершенно спокойно отреагировал он и даже признал, что какая-то утечка была. Блефует или в самом деле? «Интересно». «Нет, разве что они какого-то фахира искали, но у нас такого нет». «Ясно», — протянул он с непонятной интонацией. «Имеется у вас что-то важное?» «Нет, вроде бы», — отвечаю как можно растерянней. «Блин, вот непонятно, мы просто говорим, или все же происходит какой-то анализ нашего разговора? Он определяет, вру я или нет? Но в любом случае стараюсь говорить так, чтобы лжи было минимум, и внимательно контролирую свой организм, чтобы все выглядело максимально естественно. А еще думаю о том, что этот допрос, возможно, наш или как минимум мой шанс попробовать выбраться отсюда. Очень рискованный, но лучше может не предоставиться». «Что с нами будет?» — спрашиваю у него, пока он о чем-то задумался. «Это будет еще решаться. Скажите, что у вас на корабле делал Вортекс?» «Кто?» — переспрашиваю в ответ, сделав как можно удивленнее вид. «Вот он!» — ответил мужчина и активировал передо мной экран с изображением Вортекса. «А, он! Текс! Мы его наняли несколько месяцев назад, как штурмовика. После некоторых событий наша команда сильно поредела. Искали людей, а как раз он предлагал свои услуги, и требования у него были очень даже скромные. Мы не смогли пройти мимо такого предложения». «Да?» — подозрительно спросил он у меня. «Да», — заявляю с максимально честным видом. Этот вопрос на всякий случай мы тоже уже обсуждали с командой, так что на каких-то несостыковках меня будет сложно поймать. «Тогда у меня для вас плохие новости. Это глава крупной корпорации, по какой-то причине, сейчас скрывающийся. И очень любопытно, что он оказался у вас на судне». «Даже так? То, что они следят за значимыми фигурами, в этом ничего удивительного. Но вот то, что они знают подробности происходящего в корпорации Вортекса, вот это уже интереснее. У них какой-то конкретный интерес к происходящему там или просто наблюдают в общем? Могли они знать, что Вортекс на нашем корабле? Все это лишь совпадение? Нам просто не повезло? Или же нет, и все было подстроено? С трудом верится, но вдруг?» «Ничего больше не могу сказать по этому поводу», отвечаю, никак не показывая свои мысли. «Что вы собираетесь делать после возвращения с нашей территории?» «Без понятия. Так далеко мы еще не заглядывали». «Ясно. Как вас зовут?» «О, спросил. Не прошло и часа». «Сергей Асов?» «Сергей Асов?» — переспросил он, а в его взгляде мелькнула усмешка. «Ну вот, снова». «Да», — отвечаю ему. «Доказывать, что это не просто совпадение, не буду. Надоело. Каждый раз одно и то же. Да и по его первой реакции уже все понятно». «Ладно, идите пока обратно. Дроиды вас сопроводят», — произнес так и не представившийся мужчина. Поднявшись с кресла, иду к выходу из кабинета. «Были тут какие-то датчики, или он просто говорил со мной? Слабо верится в последнее, это просто глупо. А значит, что-то тут все же было, что-то очень незаметное и компактное. И это вызывает восхищение». Выйдя в коридор, сталкиваюсь с отрядом дроидов, который сопровождал нас сюда. Их пятеро, все гуманоидной формы, массивные, закованы в броню и с какими-то винтовками в руках. Выглядят опасно, и связываться с ними мне ой как не хочется. Но выбора особого нет. Отхожу в их сопровождении от кабинета и иду к тюремным камерам. Пока иду, готовлюсь. Эклайс прощупывает их. Возможность прямого подключения имеется, но на них стоит хорошая защита. Не похоже, что там полноценные скины, но все же. А еще на их взлом, конечно же, отреагирует эскин станции. И начнется полнейшее веселье. Когда до камеры остается пара десятков метров, резко останавливаюсь. Дроиды среагировали на это, и все тоже остановились и повернулись ко мне. Пришло время попробовать одну очень старую закладку. Интересно, сработает или ее нашли и уже удалили нафиг? Надежды мало, но проверить нужно. Приоритетный доступ. Код белый. Альфа. 10. 240. 5. 1. 0. 0. Приоритет высший. Асов. Выпалив это, внимательно наблюдаю за дроидами. Одновременно со мной действовать начал и Эклайс, активно пытаясь взломать их защиту. Увы, не на всех, а только на двух. Больше он не потянет в таких условиях. Секунда вторая. Дроиды стоят неподвижными истуканами. «Код принят. Приоритетный доступ предоставлен. Ожидаем приказов», — вдруг произнесли хором механическими голосами дроиды. «Неужели сработало?» Недоверчиво смотрю на них, отказываясь верить в это. «Прошло 5 веков, а это никто не удалил из их ядер или специально оставили на всякий случай? А если кто-нибудь этим воспользуется? Например, как я сейчас?» «Принять входящий пакет данных и переслать его в сеть станции!» Приказываю им, отправляя через Эклайза заготовленный пакет данных. Там в основном самые разные вирусы, но есть и еще кое-что, немного иной направленности. Дроиды послушно приняли его и разослали дальше. Пользуясь доступом к сети станции, скачиваю ее карту и вообще смотрю, что там и как. Искин пока не заметил произошедшего, и чуть-чуть времени есть. «Перейти в автономный режим!» — приказываю дроидам, заметив, что искин станции переполошился и стал активно отлавливать мои вирусы, начавшие стремительно разбегаться по всей сети. Дроиды послушно отключились от сети. Итак, первый этап прошел успешно. А дальше? Я без понятия, что дальше. Так далеко не заглядывал, сильно сомневаясь, что получится даже это провернуть. Но получилось, и время сейчас точно играет против меня. «Следуйте за мной!» Приказываю дроидам и бегом бросаюсь к нашей тюремной камере. Оставшееся расстояние преодолел быстро, там и было уже недалеко. Никакой охраны у камер не оказалось. Кажется, всех дроидов, занимавшихся этим, отрядили для конвоирования допрашиваемых, то есть меня. И сейчас они под моим контролем, а новых на замену туда не прислали. Подскочив к камере, открываю ее. «Ничего сложного!» Простая панель у двери. «Выходим и поживее!» Бросаю в камеру, оглядываясь по сторонам. Почему-то до сих пор не слышно тревоги. И это напрягает. В сеть станции заглянуть и узнать, что там творится, я уже не могу. Остается только гадать и надеяться. «Призрак?» — удивленно спросила Асара, первой выглянувшая наружу. «Я! Давай пошустрее! Нам нужно как-то выбраться отсюда! И я пока слабо представляю, как нам это сделать!» «А может, мы лучше тут останемся?» — спросил кто-то несмело. «Давай выходи!» — прикрикнули на него, и, кажется, отвесили за трещину. Секунд 15, и все вышли в коридор. «Ты уверен?» — тихо спросил у меня Кэп. В ответ неопределенно пожимаю плечами. «Что дальше?» — задал он мне новый вопрос, с опаской поглядывая на неподвижно стоящих дроидов и не став никак комментировать мой ответ. «Они со мной!» Киваю на них. «А что дальше?» Вопрос хороший. Вот смотрю на карту станции и без понятия. Вариантов слишком много. Эклайс пытается просчитать самый оптимальный, но слишком много неизвестных. Ладно, будем действовать по классике. Пути назад все равно уже нет. «За мной! Пробуем захватить оружейную. Тут есть неподалеку небольшая. Там как раз должно хватить. И там вроде бы нет серьезной защиты». Говорю всем и разворачиваюсь в нужную сторону. К дроидам подключился Эклайс, и связь с ними есть. Не нужно голосом озвучивать все приказы. Прямое подключение относительно безопасно в нашей ситуации. Издалека им не воспользоваться. Да и нейросеть попыталась накрутить там какой-то защиты. Так что, если вдруг что, совсем уж внезапно, контроль над ними потерять не должны. Но только мы пробежали где-то полсотни метров, как по станции разнесся рев тревоги, а в коридоре активировались оборонительные турели. Сделать нам они ничего не успели, их сразу же снесли выстрелы дроидов, оперативно среагировавших на возникшую угрозу. Но все равно неприятно. Дальше будет только сложнее. «Вперед!» — поторапливаю всех. Планы пока не поменялись. Нам нужно оружие и броня. Для начала. А что потом? Не знаю. Надо как-то обезвредить станцию, корабли рядом с ней, захватить судно и удрать отсюда. Ага, и еще как-то снова не попасться патрульным флотам. Как ни посмотреть, полнейший пиздец с минимумом шансов на успех. Но это все равно лучше, чем сидеть и ждать в полнейшей неизвестности. Так есть, пусть и призрачный, но шанс выжить. И он зависит не от кого-то там, а только от нас.